«Праздник луны и урожая», — говорит она, — «мне интересно, а какого-нибудь обряда плодородия не будет? Такие обряды по весне служат», — откликается Вейдун. «Да и варварство это, одно суеверие сплошное. Оно, конечно, может и интересное, но суеверие просто. Нельзя же все праздники к легендам и суевериям сводить. Как же иначе, уважаемый Вейдун», — откликается Лилинг, которая старательно пытается держаться от всего этого грязного дела чуть подальше, но в то же время поближе к сестренке. Ведь даже праздник урожая своими корнями уходит в далекую древность, когда на небе было 10 солнечных воронов и их свет выжигал землю, губил урожай и животных. И тогда император Я попросил легендарного лучника древности, самого Хау, избить 9 звезд. Хау и натянул свой лук из черепаховой кости, покрытой слезами девственницы, заложил 9 стрел и одним выстрелом успешно справился с заданием, за что и получил в награду эликсир жизни. Император посоветовал не принимать эликсир сразу, а сначала подготовиться и провести год в молитвах. Хауи принес эликсир домой, спрятал его на стропилах и начал готовиться. Но через некоторое время император вновь призвал его. В отсутствие мужа Чинье обнаружила эликсир и выпила его. Она стала подниматься в воздух и улетела на Луну. После смерти Хауи вознесся на солнце. Раз в год, именно в этот день Хауи и Чинье встречаются, и в этот день луна особенно красива. Она заканчивает предложение и складывает ладошки, умиляясь. Сиатай только головой качает, вот сплошная романтика в голове у девчонки, и как она жить будет. Чушь это все, отвечает старик Вейдун. Лунные пряники любишь есть, а знаешь, почему их на праздник луны и урожая делают? Потому что они лунные, хмурится Лилинг. Они вкусные, но те, которые с солеными бобами, мне не нравятся совсем. Мне сладкие нравятся. Много сладости вредно для культивации. Машинально откликается Сиатай, вытирая нос предплечьем, чтобы не замараться, потому что в руке она держала окровавленный нож. Вовсе не потому. Много лет назад, так давно, что люди уже успели позабыть, с помощью этих лунных пряников, удалось поднять восстание против тиранической династии 9 демонов. Люди были недовольны правлением деспота демона Юань, который провозгласил себя истинным властелином, узурпировал власть и жестоко казнил всех, кто выступал против. Он угнетал народ, совершал поступки, противные воле неба, и люди были недовольны. Однако демон был хитер и жесток, он запретил проводить любые собрания, изгнал из страны, казнил или подкупил и запугал адептов-заклинателей, так, чтобы они не могли встретиться и договориться, согласовал план восстания, а еще изымал все холодное оружие. И тогда Лю Футун, который был членом общества Белого Лотоса, испек большое количество лунных пряников и попросил разрешения у злобного и тиранического демона распространить эти пряники среди людей в честь праздника середины осени. Демон, не подозревая подвоха, согласился на то, чтобы Лю Футун поделился угощением, однако же в каждом прянике лежала записка с призывом восстать против демонов 15 го числа 8 го месяца. Сами же демоны и их приспешники презрительно отказались от этого угощения, посчитав его слишком простым. И когда все кланы заклинателей, все генералы, все войска и все люди единовременно восстали против угнетателей, это оказалось для них полной неожиданностью. Так лунные пряники спасли Поднебесную от угнетателей. И вот почему мы едим лунные пряники каждый год 15 го числа, 8 месяца, празднуя богатый урожай и восхваляя луну, но не забывая о том, что произошло когда-то давно, говорит Вейдун и опускает руку с ножом, строго глядя на Сиатай. Кстати, а тебе не пора уже готовиться? К церемонии невесту за 3 дня готовит вообще-то. Так это ж не свадьба, а помолвка и отправка в дом жениха на год, отвечает та, оторвавшись от куска мяса и вытирая пот с лица. А если я буду сидеть на одном месте и в стену глядеть, так с ума сойду от волнения. Раз уж все равно я поеду в другой дом, хотела как следует попрощаться, с одним упрямым стариком поговорить на прощание. А у тебя работы так много, вот и решила помочь. В самом деле, старшая сестра Сиатай, вас же тетушка Чо, наверное, уже ищет, вставляет Лилинг. А вы все перепачкались уже и устали. Действительно, раздается новый голос, и нерадивые работнички Маа и Таин тут же вжимают головы в плечи и начинают двигаться быстрее, показывая, что они усердно работают. Тетушка Чо собственной персоной, сама старшая управляющая и близкая, единственная подруга госпожи Мэй, стояла тут же, уперев руки в бока. Тетушка Чо, радостно откликается эта Сиатай. Вы нашли меня, было бы чего искать, усмехается та, складывая руки на груди. Сразу было ясно, что ты из комнаты сбежала и на конюшню. Уважаемый Вейдун, эта стрекоза отвлекает вас от работы, да ни капельки. Она по мясу ножом умеет работать получше, чем любой из поварят, талант прямо. Правда, есть у меня ощущение, что она по-живому лучше работает, чем по-мертвому прирожденный талант. Ей бы в тихие крики, вот где такое умение по достоинству оценили бы. Улыбается довольный мясник. Вот как, собирайся, Сиатай, хватит бедного барашка ножиком кромсать. Госпожа Мэй видеть тебя желает, говорит тетушка Чо, и Сиатай лишь склоняет голову. Действительно, она и сама хотела увидеться с госпожой Мэй и поговорить, поблагодарить за все и попрощаться. Ведь как бы ни обернулась дальнейшая жизнь, в этот дом она вряд ли еще когда вернется. Не вернется. Никогда. Независимо от того, удастся ли хитрый план этого продувного лицедела Лу Цзижиня, удастся ли ей избежать взрыва бомбы Ци, удастся ли остаться в живых или нет. А значит, надо поговорить с госпожой Мэй на прощание. Вряд ли они еще встретятся. Хорошо. Откликается она и тщательно вытирает руки ветошью, развязывает пояс, которым подвязала рукава, и снимает кожаный фартук. Сейчас, нельзя заставлять госпожу Мэй ждать. Это точно, кивает тетушка Чо. Почему-то ты очень нравишься ей, девчонка. А тебе еще и к завтрашнему подготовиться нужно. Времени у тебя не так уж и много. Пошли, Цунмин, тетушка Чо. По-военному отдает салют девушка, вскидывая руку с воображаемым мечом. Пошли, дядюшка Вэй, Маа, Таин, увидимся. Ступай уже, колокольчик. На новом месте, покажи им всем, из чего ты сделана. Я не волнуюсь за тебя, уж ты то сумеешь за себя постоять, хмыкает старик, отрываясь от работы. Думаю, что ты станешь замечательной женой или кем бы ты ни хотела стать. Спасибо, дядя Вэй, вы многому меня научили. Кланяюсь я. Долгие проводы, лишние слезы. Юная госпожа, мы будем за вас молиться, выкрикивают работнички Маа и Таин, едва ли не со слезами на глазах. Все, машет рукой тетушка Чо. Еще увидите свою ненаглядную Сиатай на церемонии, проводим завтра. Пошли. И они идут. Тетушка Чо, Сиатай и увязавшаяся за ними Лилинг со своей неразлучной Жилан. Сперва в ванную комнату, потому как нельзя к госпоже Мэй в рабочей одежде и грязными руками. Надо помыться, переодеться и привести ум в порядок, настроиться. Тетушка Чо, а тетушка Чо, говорит она по дороге в ванную комнату. «Чего тебе, мелкая лиса?» – откликается госпожа старшая управляющая. «Это ничтожная Сиатай очень благодарна вам, тетушка Чо», – говорит она, стараясь ступать нога в ногу с ней, чтобы держаться рядом. «Если бы не вы, ей было бы намного сложнее. Только вашими стараниями эта Сиатай хоть немного может соответствовать высокому статусу приемной дочери этой семьи. Юная госпожа Сиатай выше по статусу, чем скромная служанка», – улыбается тетушка Чо. Это скорее я должна называть себя это ничтожное. Да я достойной дочери этой семьи, это просто удивительно. Никогда бы не думала, что такое возможно, но в этом доме сейчас не найдется человека, который бы не переживал по поводу твоего скорого отъезда в дом будущего мужа. Даже этот старый ворчун Вейдун, и тот привязался к тебе. Все переживают. Только я не переживаю, юная госпожа Сиатай. А я очень переживаю, госпожа Чо, встревает в разговор Лилинг. Как тут можно не переживать? У господина-наследника Сянь Фэнхуана вот уже со второй женой что-то случилось. Так в городе говорят. Как можно за нашу Сиатай не переживать? Я не переживаю за нее потому, что наша Сиатай сильная и очень умная. Если она однажды попадет в ад, то уже через день подружится с младшим демоном. Через неделю она станет пить чай с главным надсмотрщиком, а через год станет советником и близким другом верховного демона. Она же как кошка, всегда встает на ноги, говорит тетушка Чо и прищуривается. Я не беспокоюсь о ней. Тут скорее надо беспокоиться о наследнике клана Феникса и о всем этом клане, но я не собираюсь жалеть ни его, ни этот клан. Так им и надо, заключает тетушка Чо. Так им и надо. Глава 26. Белых цветков лепестки, девичьей невинности цвет. Поет Сиатай дуэтом вместе с госпожой Мэй, раскачиваясь в такт песни. На столе перед ними стоят подносы со сладостями и закусками, фарфоровыми бутылочками с нагретым вином, высоким чайником и кувшинами с рисовой водкой. «Я тебе вот что скажу, мелкая девчонка», — наклоняется к ней госпожа Мэй. «Ты вредная паршивка, ик. Я тебя с первого взгляда раскусила, сразу подумала, вот вредная паршивка. Думаешь, я не вижу, какая ты? Еще как вижу. Я, Вон Ми Мэй, первая и единственная жена главы семьи Вон Ми, маленькая хозяйка большого дома и мать гений поколения Вон Миллилинг», — доверительно сообщила она и задумалась. «Так, о чем это я? О белых цветках. И о том, что вы маленькая хозяйка всего этого бардака вокруг», — сказала ей Сиатай. «А можно я больше пить не буду? У меня завтра проводины». «Ик», — отвечает госпожа Мэй, первая и единственная жена главы семьи Вон Ми. «Слушай сюда, мелкая лисица, завтра ты можешь как хочешь себя вести, вообще можешь лечь и лежать, эти курицы общипанные должны быть счастливы, что дочь нашей семьи помолвлена с таким придурком, как их наследник, плевать на клан общипанных куриц, давай, выпьем и споем, белых цветков лепестки, девичьей невинности цвет, да, да, девичьей невинности цвет», закатывает глаза Сиатай, «но все же, ТСК». Молчать. Госпожа Мэй поднялась со своего места и начала танцевать, поднимая руки. Она кружилась на месте, а ее руки изгибались, словно шеи у двух белых лебедей. Сиатай невольно загляделась. Все-таки госпожа Мэй, несмотря на свой возраст, была довольно привлекательной женщиной. Да и танец завораживал. Напевая себе под нос, госпожа Мэй то воздевала руки к небу, то опускала их вниз, проводя ладонями так, словно бы плывя по поверхности воды. Длинные рукава персикового одеяния взметались и опадали, как крылья неведомой волшебной птицы, вверх, вниз, в стороны, закручивались спиралью вокруг вращающейся госпожи Мэй, словно бы живя своей отдельной жизнью. Наконец, танец закончился, и госпожа Мэй опустилась обратно на свое место, оперлась на мягкие подушки и вздохнула. «И почему у нас нет своих музыкантов?» — спросила она вслух. «Надо завести, чтобы и на флейте играли, и на цитре, и с барабаном, только хороших, а не как в прошлый раз, мелкая паршивка». Да, в текущем состоянии и обстановке Сиатай решила отбросить все ненужные политесы. Госпожа Мэй завтра все равно половина из того, что сейчас происходит, не вспомнит. Госпожа Мэй уже кривая, как турецкая сабля, а ей, Сиатай, еще много дел предстоит. Например, серьезный разговор с главой, господином Башу. «Вот к бабке не ходи, а будет таковой, обязательно будет». Нет, если бы господин Башу был бы чужд всему человеческому, состоял из металла и был собран на конвейерной ленте Скайлайн, воспринимал ее как врага, ну или на худой конец, не воспринимал как человека, тогда никакого разговора не было бы. Просто завтра после начала праздника посадили бы эту ничтожную Сиатай в красный паланкин и все: «Прости-прощай, писать не забывай, передавай привет Фениксам». Но этот господин Башу все же был человеком, заботился о своей семье, делал все, чтобы защитить своих близких, ненавидел своих врагов, шел на компромисс со своей совестью. Что это значит? Да то, что он испытывал угрызения совести. Ему было неловко перед Сиатай, которую он обрек на неминуемую смерть. Нет, конечно, господин Башу не собирался отказываться от своих планов по разгрому клана Лазурных Фениксов и использованию какой-то девчонки в качестве троянского коня для перегрузки защиты клановой цитадели, не настолько уж он и испытывал эти самые угрызения совести. Федор Михайловичем тут и не пахнет, никакого Раскольникова нет, равно как и душевных терзаний уровня «тварь я дрожащая или право имею». Нет, господин Башу точно знает, что он имеет право, что он может распоряжаться жизнью и смертью других людей на раз-два, и что во имя высшего блага его и его семьи, люди могут умирать, должны умирать. Однако одно дело, когда эти самые умирающие, либо враги, либо воины, люди, которые знают, на что идут. Совершенно другое, когда это твоя приемная дочь. Он может не признавать этого, однако факт удочерения все же влияет на его отношение. Перед небом и людьми это Сиатай теперь приемная дочь главы семьи Вон Ми, господина Башу, а еще, девушка, которую он обманывает для того, чтобы уничтожить своих врагов, невинная жертва. В этих обстоятельствах господин Башу чувствует себя должным ей. Нет, он не станет раскрывать свои карты, не расскажет ей всей правды, не откажется от своего плана, не будет спасать ее от смерти от разрыва энергии изнутри, но какое-то чувство вины у него есть. Так в свое время Цао Цао узнал убийцу Цаана, по внутренним терзаниям, тремору души. Люди здесь не избалованные нигилизмом, искренне считающие себя самыми хитрыми и умными, но до цинизма людей будущего им далеко. Конфуцианство и воля неба определяло рамки приемлемого поведения. Господин Башу резко прекратил встречаться с ней, начал избегать сразу после того, как они несколько раз поиграли в сенцы, поговорили по душам, и она почувствовала, что ему понравилось общаться с ней, играть в эти странные местные шахматы, разговаривать о том, о сем. Почему же он так резко прекратил эти встречи и более того, при случайных встречах перестал даже замечать ее существование? Есть только одна причина, он начал воспринимать ее как человека, как личность, а это сразу же вызвало у него чувство вины. Намного легче отправить свою приемную дочь на смерть, если ты не воспринимаешь ее как личность. Потому ей интересно, состоится ли этот разговор, так нужно и ей, и самому главе. Ей для того, чтобы понять, как именно он относится к ней и на каком этапе его великий план с троянским конем. Если все без изменений, то глава будет испытывать небольшую вину и готов будет пойти ей на уступки, а ей нужна уступка. Благодаря короткому разговору с скрытником Луцзижиним, она кое-что знает о местной системе правил и норм, которыми руководствуются кланы, высокие дома, секты и прочие объединения. Всем нужны правила, всем нужны договоры, иначе невозможно сотрудничество. Где-то года три назад в город приезжала знаменитая Гутин, волшебная певчая птичка. Говорит госпожа Мэй: «Эх, если бы удалось уговорить ее приехать снова и спеть для нас. Надо было тогда с ней контракт заключить. У нее с собой целый оркестр был и ансамбль. Тогда все было по-другому. Между уездами можно было безопасно передвигаться. Говорят, что она вместе со своими людьми в лапы разбойникам попалась. Никто не знает, что с ними. Надо было ее выкупить, и ее, и всех ее людей. Эх, выкупить. Это Гутин, служанка?» — спрашивает Сиатай. «У местных долговые рабы или наемные работники, одинаково назывались слугами, для приличия. Однако на самом деле существовали рабы или рабыни за долги, так называемые бэй, рабы, военнопленные, так называемые злые рабы или сюнну, и отличия в статусе между наемным работником и рабом были довольно сильны. Подумать, что известная певица была рабыней, было довольно странно. Хотя с другой стороны, все работницы местных публичных домов были именно долговыми рабынями, работали до тех пор, пока не выплатят долги. Она из Бейсы. Ее папаша задолжал крупную сумму одному землевладельцу из Южных Сунов, вот и отрабатывает. К сожалению, глава не в самых лучших отношениях с Южными Сунами, и если бы он показал интерес к выкупу контракта, то цена этого контракта взлетела бы до небес. Вздыхает госпожа Мэй: «Надо было купить через посредников», — говорит Сиатай. «Или еще, сперва сделать предложение, а потом отказаться от него, и сделать еще одно, но уже через другого человека. Тогда можно было бы здорово сбавить цену. Задним числом все умные», — отмахивается госпожа Мэй. «А тогда не сообразили. Жалко эту Гутин, да и людей их тоже. Говорят, горные разбойники людей едят, когда им мяса не хватает. У этих варваров хватит невежества, чтобы съесть певчую птицу вместо курицы. Белых цветков лепестки, девичьей невинности цвет. Уважаемая госпожа Мэй», — робкий стук в дверь. «Наверное, еще вина принесли, или сладостей», — думает Сиатай. Дверь открывается, и на пороге стоит ее личная служанка Минмин в сине-белом одеянии. Она торопливо кланяется: «Прошу меня простить, досточтимая госпожа Мэй. Юная госпожа Тай, глава просит юную госпожу провести чаепитие с ним в павильоне Восточного Ветра». «А?» — поднимает голову госпожа Мэй. «Что? Глава хочет провести чаепитие? Я сейчас, досточтимая госпожа Мэй». Глава особо велел указать, что он желает провести чаепитие наедине с юной госпожой Тай. «Простите эту ничтожную служанку», — сгибается едва ли не пополам Минмин. Госпожа Мэй некоторое время смотрит на согнувшуюся девушку, моргает. «Господин Башу хочет провести чаепитие с его приемной дочерью. Само по себе это не такое уж и событие, однако наедине, без его первой и единственной жены, вот это уже странно. Тем не менее, госпожа Мэй не первый год уже первая и единственная жена главы, и потому сдерживает зарождающийся где-то в глубине души протест, и любопытство тоже. Сиатай встает, прощается с госпожой Мэй, первой и единственной супругой главы, прощается как положено, выражая вежество и спрашивая прощения за вынужденную отлучку, кланяясь и не поворачиваясь спиной, пятясь к двери, тихонько семеня босыми ногами к выходу. «Погоди», — говорит вдруг госпожа Мэй, и это Сиатай останавливается, бросает взгляд на госпожу. Госпожа же делает нетерпеливый жест, и Минмин, пришедшая позвать ее на чайную церемонию к господину Башу, кланяется и исчезает за дверью, оставляя их наедине. «Я знаю, что ты очень сильная девочка», — говорит госпожа Мэй и замолкает, просовывает правую руку в рукав и вынимает оттуда маленький белый цилиндр, как будто фарфоровая палочка с полмизинца. Она берет этот цилиндр двумя пальцами и некоторое время смотрит на него, держа его так, словно бы может увидеть содержимое насквозь, на просвет. Когда в свое время меня выдавали замуж за господина Башу, я очень сильно переживала, говорит она, разглядывая этот странный предмет. И тогда моя матушка дала мне с собой вот это, чтобы у меня всегда был выбор. Она сказала мне, что у порядочной девушки всегда должен быть выбор, смириться с происходящим, или вот, что это такое, досточтимая госпожа Мэй, задает вопрос Сиатай, хотя уже знает, что это такое. Маленький белый фарфоровый сосуд с половину мизинца с притертой пробкой, через проушину, продет шнурок, чтобы носить на шее, чтобы всегда был с собой. В таких вот штуковинах никто не станет носить чай или вино, уж больно он мал, значит, все-таки яд. Ты знаешь, что это такое, откликается госпожа Мэй. Встает и вкладывает маленький фарфоровый сосуд на шнурке в ее ладони. Я не знала твоей матери, но уверена, что она хотела бы, чтобы у тебя всегда был выбор. Про семью фениксов всякие слухи ходят, бери. Если не пригодится, передашь потом своей дочери, которой, надеюсь, тоже не пригодится. Спасибо, матушка Мэй, кланяется Сиатай, поневоле тронутая этим жестом. За все это время госпожа Мэй ни словом, ни жестом не выдала своего отношения к этой помолвке. Это дело главы семьи, не ее юрисдикция, не ее сфера ответственности. Она никогда не упоминала сомнительную репутацию юного наследника клана Лазурных Фениксов, не подавала виду, что знает хоть что-то об этом. Но сейчас она просто вложила в ее ладони фарфоровую капсулу с ядом, тем самым выразив свое истинное отношение. Госпожа Мэй не была в силах предотвратить помолвку или спасти ее от наследника Фениксов, но она могла дать ей выбор. Потому в этот раз Сиатай решилась назвать ее необычным досточтимая госпожа Мэй. Госпожа Мэй вдруг прижала ее к своей груди, ненадолго, всего на пару секунд, потом, не сильно подтолкнула ее к выходу. «Ступай уже, негодная паршивка», — сказала она, и Сиатай показалось, что ее голос на мгновение дрогнул. «Сил моих на тебя смотреть больше нет, ступай и надоедай кому-то еще, я вас тоже очень люблю, матушка Мэй», — улыбается Сиатай и поспешно выскакивает за дверь, пока госпожа Мэй не запустила в нее тапком. За дверью ее ожидает Минмин. «Минми», — говорит Сиатай, — «ускоряемся». Хватает ее за руку и тащит за собой. Сзади в закрывшуюся дверь ударяется какой-то небольшой предмет. «Бежим, Минми». Она бежит, и Минмин бежит вместе с ней, что-то спрашивая на бегу, но она не слышит. Она сжимает маленький фарфоровый сосуд со шнурком в своей руке. «Открыть и выпить, вот и все. Чума на оба ваши дома». То-то господин Башу удивится. «Юная госпожа», — возмущается Минмин на бегу, — «неприлично так бегать, вы же упасть можете, и запыхаетесь, и...» «Все», — успокаивает ее Сиатай, пряча флакончик с ядом в левый рукав. «Главное было от тапка убежать, веди меня, Сусанин». «Никакой я не Суанин, тот вообще старый и страшный, и у него 19 детей», — ворчит про себя Минмин, но дорогу показывает. «Никак я на него не похожа. Сюда...» «Пожалуйста, юная госпожа». «Ладно, а в каком настроении глава? Злой, добрый, что у него на уме?» Она допытывается у бедной Минмин. Та беспомощно разводит руками, мол, а мне-то откуда знать? «Эх, не выйдет из тебя разведчика, Минми». «Ну да ладно». Настроение у Сиатай неожиданно поднимается. «Не все так плохо. Господин Башу все-таки вызвал ее на откровенный разговор, а это значит, что она верно оценила его». Верно спрогнозировала, как именно он себя поведет. Значит, ее мысленные построения, не оторванные от реальности, не являются ее иллюзиями, а это самое главное. Это жирный плюс, это замечательно, вот и поднялось настроение. А еще госпожа Мэй оказалась да нельзя сентиментально и подарила ей флакончик с ядом, не желая, чтобы она была лишена права выбора в тяжелой ситуации. Все не так уж и плохо, конечно, пока еще ситуация далека от идеальной, но по крайней мере она уже улучшила свое положение от бесправной и безликой жертвы до человека, которого мы обманываем и чувствуем себя перед ним немного неловко. А это гигантский шаг, не просто какая-то девчонка с улицы, но это Сиатай, которую мы знаем как облупленную, которая всегда вертится где-то рядом, жизнерадостная и позитивная, готовая помочь и поддержать. Уверена, что, если бы сейчас глава мог бы отменить эту помолвку, он бы отменил, думает она, жаль, что это невозможно. Мордопляс Лу говорил, что у семьи Вон Ми выбора и нет особого, задолжали они фениксам, ой как задолжали. Ведь если бы не заступничество лазурных фениксов перед инспектором из запретного города, не осталось бы семьи Вон Ми, и так старый Башу все свои гуани вынужден был отдать, лишь бы в живых остаться и членовредительских наказаний избежать. Так что сейчас глава высокого дома Вон Ми был вынужден исполнить свои обязательства перед лазурными фениксами, которые в свою очередь действовали отнюдь не из доброты душевной. Этим браком они фактически поглощали семью Вон Ми и все ее активы, не сразу, но через некоторое время, через год-другой. В момент инспекции плодородных земель глава был пойман имперской инспекцией на сокрытии почти трети урожая, а за такое тут могли не только штраф наложить, но и палками на площади забить. Или там в столицу отправить в железной клетке, потому как укрытие от налогов тут всегда можно было к оскорблению и краже имущества у императора приравнять. Фениксы воспользовались давним знакомством с инспектором Евнухом и уговорили его закрыть глаза на этого Вон Ми Башу, а в обмен он должен был выдать свою дочь и практически стать вассалом клана. Однако старый торговец и тертый калач Башу придумал свой контрплан, и все было бы прекрасно, если бы не эта Сиатай, сестрица Тайдацзи. Подскакивает к ним Лилинг. «Давай еще разок напоследок». «А, не могу, Лили, меня к себе твой папа позвал. Чаепитие. Может потом», отвечает Сиатай. «У тебя меридианы не болят от такого количества ци». С момента, как она узнала, что является бомбой ци, она прикладывала отчаянные усилия по стравливанию этой окаянной энергии, но лучше всего получалось в другого пользователя в Лилинг. В свою очередь, благодаря этому Лилинг невероятно быстро росла в культивации и контроле, удивляя своих учителей. А в связке, когда Сиатай непрерывно подавала энергию, а Лилинг контролировала ее выход, в такой связке они уже были способны к таким манипуляциям, которые доступны только на небесном уровне культивации. Сиатай не говорила об этом никому, меньше всего ей было нужно, чтобы информация о том, что она стравливает из организма лишнюю ци, дошла до господина Башу. А Лилинг по-прежнему считала это чем-то невероятно интимным и неприличным. Каждый раз краснела и переживала, и отчаянно убеждала старшую сестренку держать это в строжайшем секрете. И все равно, теплое чувство переполненности так и не покинуло ее. Она наконец поняла, почему она не может почувствовать точку Дантянь, где находится генератор энергии ци. Потому что на самом деле это не точка, это сфера. У каждого человека она разная, по интенсивности, цвету ци и, конечно же, по объему. У кого-то с вишневую косточку, у кого-то с кулак, у продвинутых адептов с хороший арбуз или дыню, выходя за пределы человеческого тела, потому что все есть ци. А у нее вот этот вот радиус 5 метров, в котором она могла почувствовать предметы и людей, это и есть ее точка Дантянь, ее сфера энергии ци. Как тут меридианы почувствовать? Хорошо, говорит она расстроенной Лилинкой, щипает ее за бочок. Та ойкает и отпрыгивает от неожиданности. «Вот выйду из павильона после чаепития и прокрадусь к тебе в спальню ночью. Сделаем это еще раз. Ты же этого хотела?» «Да, старшая сестра». «Эн, не говори так. Я не такая», — краснеет Лилинг и опускает взгляд. «Я двери запирать не буду». Глава 27. Старая советская школа переговоров гласит, что домашнее задание нужно сделать задолго до проведения переговоров. Иными словами, желательно собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию о субъекте, с которым будут проведены переговоры. Нельзя сосредотачиваться на защите своих интересов, думать о своих желаниях, действовать исходя из собственных возможностей. Если человек, входя в процесс переговоров, действует так, если он думает только о себе и о том, как отстоять свои интересы в этих переговорах, то скорее всего он потерпит неудачу. В дикой природе у животных есть только две роли: хищник или жертва. Порой хищник становится жертвой или наоборот, однако у хищника есть сосредоточенность на жертве в то время, как жертва сосредоточена на себе и своих интересах. У жертвы в переговорном процессе туннельное зрение, она ограничена в выборе вариантов, у нее есть жесткие границы ее возможностей. Чтобы избежать этого, необходимо как минимум не сосредотачиваться только на своих интересах, необходимо знать, с кем именно будут проведены переговоры, каковы интересы субъекта, который ведет переговоры, что именно приемлемо, а что нет во время ведения переговоров. Итак, думает Сиатай, пока идет к павильону Восточного Ветра, подытожим, что мы знаем о главе высокого дома Вон Ми, господине Башу. Ему около 60 лет, физически он крепок, двигается довольно уверенно, значит, особых проблем со здоровьем у него нет. Как и положено главе такого дома, пользователь ци, культиватор. Уровень неизвестен, однако не ниже земного, если верить слухам от дворовой прислуги. Господин Башу суров, но справедлив, так про него говорят. Конечно, информация про их господина от слуг всегда будет слегка преувеличена, любые сплетни и слухи преувеличивают, но уж слуги про своих господ так преувеличат, что охотничьи байки покажутся справочником технической документации. Разновидность стокгольмского синдрома. В концлагерях самая горячая тема обсуждений среди заключенных было именно поведение надсмотрщиков. В конце концов от них зависела жизнь заключенных, а сделать с этим они ничего не могли. В результате они придавали излишнюю значимость этим людям. Так и тут, слуги много чего могли рассказать про господина Башу, но очень мало из этого было правдивой информацией. Какова задача слуги во время передачи сплетни дальше по круговороту сплетен? Очень простая – поделиться интересной жареной информацией, которая поднимает социальный статус сплетника. «Девчонки, а я такое сейчас узнала». В то же время, не быть обвиненной в клевете или поклепе, стараться избегать негативных коннотаций, даже в разговоре между своими. Какие сплетни будут ходить в этом случае? Сплетни стокгольмского синдрома, то есть сплетни, которые хотя и выставляют господина в каком-то необычном свете, но в целом говорят о нем положительно. Вот оно, пресловутое суров, но справедлив. Сиатай знает, что господин Башу может быть суровым. Что же до справедливости, то конечно же он считает себя справедливым. Просто, как и у всех людей, у него своя справедливость. Вот на это чувстве собственной справедливости она и намерена сыграть. На самом деле все карты в руках у господина Башу, он может даже не слушать ее, приставить охрану, чтобы не сбежала, если уже не приставил, и завтра поплотнее упаковать в свадебный шелк и закинуть в красный паланкин. Но он решил поговорить с ней, расставить все точки над и палочки над «т», а значит он хочет, чтобы его внутреннее чувство справедливости было удовлетворено. Что ждет ее внутри павильона восточного ветра? Скорее всего, подарок. Какая-нибудь дорогая безделушка и прочувственная речь господина Башу о том, что будем помнить твою жертву и гордиться тобой, а после дождя в четверг, дадим еще медальку сверх. Так сказать, вознаградим тебя за труд, кузнецам дано задание орден к завтраку скуют. Посмертно, разумеется. Может даже скупую мужскую слезу из себя выдавит, глядя на то, как молодая поросль выкрикивает «Маритурите салутант, идущие на смерть приветствуют тебя, лад». Вот так они посидят, чай попьют, погладит ее голова по голове, подарит какую-нибудь нефритовую подвеску с журавлями или драконами, сладостями накормит, извинится и спать отправит. А завтра, прощайте, родимые горы, едет девушка к жениху на помолвку, чтобы взорвать его и всю его родню к чертям собачьим. Вот прямо песня получается. Она вздыхает и открывает дверь в павильон восточного ветра. Входя, склоняется в поклоне. В павильоне светло как днем, горят светильники, стоят два маленьких столика, перед одним сидит темная громада господина Башу. Сегодня он выглядит словно грозовая туча, в своем темном одеянии и с веером, на котором распластали крылья летящие птицы. Аисты, рядом с каждым столиком сидит по молоденькой служанке, которые и будут обслуживать чайную церемонию. Как и положено в таких случаях, ушные каналы у них залиты воском, дабы не подслушивали. Они сидят, опустив взгляд вниз, не имеют права смотреть в лицо, их задача – прислуживать за столом. Сиатай про себя думает, что, когда тебе воск в уши заливают, довольно неприятно, но характеризует ситуацию. Если бы это были просто посиделки за чашкой чая, не стали бы так заморачиваться. Досточтимый глава, кланяется она еще раз. Все верно, первый раз перед тем, как переступить порог, и второй раз, уже с обращением, на полпути. Будет еще и третий. Сиатай, я посылал за тобой, проходи, присаживайся, говорит глава и оглаживает свою бороду привычным жестом. Нам нужно поговорить. Как прикажете, досточтимый глава, отвечает она и проходит к маленькому столику, перед которым лежит подушка. Еще один поклон, а теперь, присесть на эту самую подушку. Целое дело аккуратно опустить попу практически на пол во всех этих многочисленных одеяниях. Тут нужна полная сосредоточенность, а иначе вполне можно и на бок завалиться, то-то смеху будет. Она все же устраивается на подушке перед столиком и как только замирает, сидя, тут же начинает двигаться служанка рядом с ней. Она поднимает сосуд с длинным и узким носиком, обмывает кипятком приготовленные принадлежности для чаепития, небольшой чайничек для заварки, блюдце и чашку. Вода стекает вниз по деревянной решеточке, установленной на подносе. Из согретого чайника сливаются остатки кипятка. Чашку и блюдце вытирают полотенцем. Чайник обмывают кипятком еще раз. Снова сливают остатки. В согретый чайник осторожно кладут драгоценные листья чая, сложенные словно цветочные бутоны. Когда их зальют кипятком, они раскроют свои лепестки. Чайные листья заливают кипятком, после чего служанка замирает, словно статуя. Сиатай не шевелится, ждет. Первая заварка, по местным канонам, яд. Ее необходимо сливать. Только вторая заварка, сделанная в нагретом чайнике с расправившимися чайными листьями, является истинной, настоящей заваркой. Ее можно пить. Впрочем, многие говорят, что настоящий вкус чая открывается только при третьей заварке, а кто-то предпочитает пятую, в зависимости от сорта чая и своего вкуса. Она ждет не только заварки чая, но и начала беседы. Первая заварка – это яд, однако разговаривать во время ожидания уже можно. Начинать разговор она не имеет права, эта глава пригласил ее сюда. Однако, даже если бы она могла начать разговор, она бы не стала. «Сиатай, моя приемная дочь», — говорит наконец господин Башу, словно бы обкатывая слово «дочь» на своем языке, словно речной поток, который перекладывает округлые окатыши мокрых камней, тяжело и звучно. «Сегодня последний вечер перед тем, как ты отправишься в путешествие к клану Лазурных Фениксов, где тебя будет ждать твой жених, наследник Сянь. Это большая честь для тебя и для всего нашего дома». Клан Лазурных Фениксов входит в императорский реестр 100 знатных семей, единственный такой клан во всем нашем уезде. Когда мы с тобой разговаривали в прошлый раз, ты высказала свои сомнения относительно собственной безопасности и в чем-то была даже права. Не хочу тебя обманывать, ведь ты моя приемная дочь, однако я вынужден был пойти на этот брак, в силу обстоятельств. И ты, конечно, права. Про наследника Сянь Фэнхуана всякие слухи ходят. Однако я могу поклясться своим честным именем и благополучием своего рода до пятого колена, что никто не станет тебя пытать или мучить. Как только это произойдет, они пожалеют об этом. Видишь ли, дочка, твой приемный отец не желал зла и боли своему дитя. Потому в течение длительного времени ты получала пилюли концентрации золотой ци. Для чего? Я не мог позволить никому дурно обращаться с моей дочерью. Помнишь ли ты, маленькая Тай, что именно я пообещал тебе, а ты мне тогда, на площади, когда одна маленькая плутовка сидела в колодке, ее кожа была красной от полуденного солнца, а шея, натерта тяжелой колодкой, он смотрит на нее, пристально, помню, отвечает Сиатай, еще бы, у нее эйдетическая память, она помнит каждое слово, я сказала тогда, что всей семье Вон Ми и вам лично зачтется ваша милость, если вы спасете от смерти эту ничтожную, и что всю свою жизнь в последующем я буду восславлять имя семьи Вон Ми, и ваше лично, верно, кивает глава Башу. Служанки рядом со столами, синхронно сливают первую заварку и принимаются колдовать над второй, истинной. Так ты и сказала, восславлять имя семьи Вон Ми. Полагаю, что за этим стоят не пустые слова, но действия. Продолжает он, уперевшись рукой в колено. «Я спас тебя от мучительной смерти и ты должна мне, должна этому роду, уже должна одну жизнь. Однако я пообещал тебе кое-что, там на площади. Помнишь, давай я освежу твою память. Я сказал, что если ты станешь частью этой семьи, то никто и никогда не сможет снова заковать тебя в колодки. Никто и никогда не посмеет прикоснуться к тебе хоть пальцем, испытывая недобрые намерения. Никто, кроме этой семьи, не будет иметь права наказать тебя. Отныне и во веки веков ты наша. Потому я накачивал тебя энергией золотой ци, потратив 21 пилюлю. Этого хватило бы на годы, десятилетия культивации, но в твоем случае тебе достаточно лишь сосредоточиться на символе небесного журавля и сконцентрировать всю золотую ци в центральном меридиане, как те, кто попытаются сделать тебе больно или обесчестить, очень сильно пожалеют об этом. В тебя встроено заклинание вспышки 10000 солнц, одно из самых могущественных и сильных заклинаний из всех известных, из всех, какие можно купить за деньги. Это заклинание гарантирует тебе, что тебя не будут мучить. Вот как, Сиатай не утруждает себя демонстрацией удивления, все равно у нее не получится. Она удивляется искренне. Она знает про бомбу ци, знает довольно давно. Этот мордопляс Лурас сказал про планы Большого Бадабума в их первую встречу. Однако этот глава Башу удивляет ее, чем она и пользуется, искренне удивляясь, не давая ему понять, что она уже знает про это. Сыграть удивление она не сумеет, но вот удивиться ей под силу. Вот же, Чингачгук Большой Змей, как правильно акценты расставил. Сперва, напомнил про долг жизни и что ее фактически как умирающего котенка подобрали с улицы, отмыли, от шеи блох очистили, накормили, напоили, а могла бы давно уже сдохнуть. Потом, выдал эту бомбу ЦИ за заботу о ней. Дескать, вот обещал я, что никто, никогда, даже пальцем, ну вот тебе на, пояс Шахида, как начнут тебя доставать вредные тетки и дядьки в цитадели Феникса, ты колечко дерни и все, бадабум. Искусство – это взрыв. Вот со всех сторон у господин Башу хороший оказывается. Змей, такой змей, да еще и обеспечивает прикрытие на случай, если вдруг пытать ее не будут, а просто создадут невыносимые условия для жизни, а уж там создадут и она даже знает как. Согласно местным обычаям, первые две недели муж не имеет права за свою жену вступаться, первые две недели женщины дома, все эти матушки, тетки, старшие сестры, предыдущие жены и прочие, имеют право оторваться на молодой невесте, и уж они и оторвутся. А еще эти самые первые две недели, невеста не имеет права есть и пить в новом доме, она ест и пьет только то, что с собой привезла из от чего дома. И она вот прямо сильно удивится, если с этими запасами еды и питья чего-то не произойдет. Прохудится мех с водой, разобьются на ухабах кувшины с вином, испортится еда, рассыплется по дороге рис. Две недели без еды, можно прожить, будет тяжело, но можно. Однако две недели без воды господину Башу нужна гарантия, что она не просто обустроится на новом месте, а именно умрет или попадет под пытки, или сознательно активирует триггер бомбы ЦИ. Никто не станет держать войска и заклинателей рядом с цитаделью Фениксов до бесконечности. Это ресурсы на ветер, значит вот этими двумя неделями все и ограничится. И скорее всего в запасах еды будет что-то вроде кувшинчика отравленного вина, чтобы наверняка. А еще этим разговором господин Башу решает одну маленькую проблему для самого себя, а именно, он заключает сделку со своей совестью и волей небес. Он говорит: вот, видите, я делаю для этой сироты только хорошее, я ее и от смерти мучительной спас. Приютил, обогрел, накормил, от очисток очистил. Да, теперь направляю на верную смерть, но она умрет мгновенно, никто не будет ее пытать, никто не станет ее унижать, у нее будет выбор, она сама сможет активировать бомбу ЦИ, уйти на своих условиях. Я дал ей жизнь, несколько месяцев жизни в моем доме как своей дочери, дал ей смысл этой жизни, а в ином случае ее смерть была бы бессмысленной. Сейчас же она умрет по своей воле, принеся себя в жертву высоким интересам рода, и ее смерть не будет напрасной. Она умрет как приемная дочь семьи Вон Ми, а это что-то да значит. Вот этого хочет господин Башу, и надо признать, что у него это хорошо получается, признает Сиатай, наклоняя голову. Однако мало чего-то желать прямо сейчас господин Башу просто проламывает свою позицию, не замечая, что у этой Сиатай могут быть свои интересы. Так хищная птица сосредотачивается только на жертве, и эта сосредоточенность мешает ей увидеть охотника. Вот, господин Башу делает жест, передавая свиток служанке, и та, с поклоном принимает его, семенит к столу Сиатай и с таким же поклоном, передает его. Сиатай разворачивает свиток, написанный черной тушью, размашистыми движениями кисти, один иероглиф на весь свиток. Журавль. Нет, не просто журавль, небесный журавль. Что же, вот и пришло время для того, чтобы начать переговоры по-настоящему. Она откладывает свиток в сторону. Служанка рядом, подбирает рукава и наливает в чашку результат второй, истинной заварки. Она подносит чашку к губам и вдыхает аромат свежезаваренного чая. Закрывает глаза, выдыхает, ставит чашку обратно, не отпив ни глотка. Досточтимый господин Башу, говорит она, привлекая внимание главы. Эта ничтожная Сиатай была не права. С самого начала и до сих пор, прошу простить меня за то, что подвела вас. Ответственность, которая ложится на плечи этой ничтожной, слишком велика для нее. К сожалению, эта ничтожная не уверена, что сможет оправдать высокое доверие главы и всей семьи. Прошу господина Башу изгнать эту ничтожную и снова посадить в колодки на площади или вовсе казнить. Потому что эта ничтожная лишь испортит все, к чему касаются ее руки, она слаба и ничтожна по природе своей. Что ты говоришь? Хмурится глава. Ты слишком строга к себе, юная Сиатай. Я уверен, что ты великолепно справишься. Он не договаривает, думает Сиатай, на самом деле он хочет сказать две вещи. Во-первых, чего там справляться, тупая ты девка, тебя довезут до места, а там ты взорвешься, чего тут сложного. И, во-вторых, ишь, чего в колодке захотела. А сколько денег за одни только пилюли золотой ци уплачено? А как же планы? Не, никаких колодок. Но сейчас позиция господина Башу пошатнулась, он исходил из того, что этой Сиатай крайне неохота обратно в колодки, что она боится этого до дрожи в коленках, и он, конечно, прав. Однако сейчас она может блефовать, потому что не только ей неохота в колодки, ему это тоже невыгодно. Время работает против него, уже завтра помолвка и свадебный кортеж, завтра она отбывает в цитадель фениксов, потому этот бунт не может быть решен обычными способами. Ему придется отказываться от своих позиций, делай как я сказал, иначе колодки. Отказаться от кнута, а это значит, что в ход пойдет пряник. Как говорил Никола Макиавелли, людям больше нравится делать добро, чем получать его. Нужно дать возможность этому главе сделать ей добро, ни в коем случае не давить на него, не шантажировать, мол, я сейчас взорвусь здесь и сейчас, давайте мне преференции. Нет, она, слабая, беззащитная и запутавшаяся девочка, он тут, могучий и сильный мужчина, чья роль защитить и направить, а она просто должна стоять и восхищаться, глазками хлопать. Мне так жаль, роняет голову вниз эта Сиатая и заламывает руки. Играть нельзя, потому надо испытывать настоящее отчаяние, и она тщательно вспоминает залитую безжалостным солнцем центральную площадь, проклятую колодку Кангу, чувство постоянной ноющей боли в шее, спине и плечах, жажду и голод, невозможность даже повернуть голову. Это ничтожное не сумеет. Я недостойна высокой чести быть приемной дочерью достопочтимого главы. Пожалуйста, убейте меня прямо тут. Прекрати немедленно. Ты справишься, убеждает ее глава. Ты сильная, но я всего лишь девушка. Приемная дочь, я не могу говорить от имени семьи. Каждое слово главы высечено в камне, вырезано в сердцах его людей. А я всего лишь ничтожная младшая. Бывшая рабыня, бывшая преступница. Как можно ожидать от такой чего-то, кроме позора? Нет, я никогда не смогу опозорить семью, которая так добра ко мне. Я не могу подвести господина Башу, госпожу Мэй и юную госпожу Лилинг. Лучше я покончу с собой и унесу свой позор в могилу. Мотает головой она, уткнувшись взглядом в пол. Сейчас у господина Башу не так уж и много вариантов. Он может просто рявкнуть, приказать заткнуться, вызвать стражу и связать ее, чтобы не причинила сама себе вред до утра. Однако он же сам себе закрыл этот путь, показав, как именно активировать бомбу ЦИ, даже если ее свяжут. Сконцентрироваться на символе небесного журавля и воспламенить золотистую ЦИ. Так что единственный приемлемый путь у этого главы – договориться с этой придурочной девицей. Узнать, чего она хочет, и по возможности удовлетворить эти потребности. Конечно, от плана он не откажется, но в разумных пределах можно настоять на своем, вернее, попросить. Но самое главное, что теперь сам господин Башу будет действовать, исходя из парадигмы «давай поможем Сиатай порадоваться жизни и поверить в свои силы», а не исходя из старой «делай, как сказал, иначе колодки». Отлично. Первая часть ее плана начинает казаться не такой уж и нереалистичной. Ты не просто какая-то девчонка. Ты приемная дочь семьи Вон Ми, если хочешь, эмиссар от нашего высокого дома в клан Лазурных Фениксов, утешает ее глава. Это не просто брак, это союз двух родов, один из которых вхож в императорский реестр 100 знатных семей, а ты – связующее звено. Я уверен, что ты справишься с этой ролью. Но, кто же мне поверит, если я просто девчонка? У меня и бумаг никаких нет, и звания официального, и это формальности, дорогая. Но знаешь, я могу сделать все официально, оформить документы и заверить печатью, передать тебе пайцзу от имени семьи, вздыхает глава. Если это придаст тебе уверенности в своих силах, пусть будет так. Вы думаете? Осторожно поднимает глаза Сиатай. А вот еще, глава 28, долгие проводы, лишние слезы. Именно так эта ничтожная Сиатай интерпретировала всю церемонию. К ее удивлению, никакого большого праздника, застолья, прочувственных речей и прочих обязательных атрибутов свадьбы не было, в том числе, потому что это не свадьба, да, помолвка с обязательным проживанием невесты в доме жениха, потому и происходило все буднично. С утра ее разбудила Минмин, вместе с двумя другими девочками помыли и запаковали в красный наряд с ног до головы, даже позавтракать толком не дали. Традиция, невеста должна быть голодной до самого вечера сегодня, бред собачий, как на ее вкус, но в хенном роме, да астхе романсдо, так что она не протестовала. Так, утащила парочку фиников со стола в рукав, на случай, если совсем долго голодать придется. В остальном, отдалась на волю судьбы и ловким рукам служанок с Минмин во главе. Они наряжали ее добрых полчаса, натягивая одно одеяние за другим, одних нижних юбок штуки три было, словно подарок заворачивали. Все это время Минмин напевала что-то утешающее, вполголоса, словно бы про себя, но ее голос успокаивал и настраивал на медитативный лад. Слушая ее, стоя посреди комнаты, пока ее заматывали в многочисленные одежды, затягивали пояса, навешивали украшения, причесывали волосы и накладывали какую-то краску на лицо, эта Сиатай как будто погружалась в кристально-прозрачную воду, куда-то на глубину, откуда уже едва было слышно эта спокойная, убаюкивающая песня Минмин. Все чувства как будто притупились, и она просто позволяла всему вокруг случиться. На какое-то мгновение она даже испугалась, что старый глава Башу, этот хитрый змей, добавил ей в скромный завтрак какой-то наркотик, притупляющий ощущения, или опиум в курительнице, но потом поняла, что ничего такого нет. Просто монотонное пение, плавные движения и дым благовоний в комнате, острое чувство нереальности происходящего, все это настроило ее на такой лад. Она закрыла глаза и почувствовала границы своей сферы ци, вмещающей Минмин и двух служанок, помогающих ей, сосредоточилась на своих чувствах, на своем теле. Вспышка 10 000 солнц. «А, вы сегодня такая красивая, юная госпожа», шепчет ей на ухо Минмин, прилаживая нефритовое украшение в ее прическе. «Вы сегодня самая красивая, юная госпожа, самая красивая», подхватывает вторая служанка, ее голос тихий и хриплый, он не помогает, не дает ощущения реальности. С каких пор у простых служанок такие низкие и хриплые голоса? Таким голосом зовут в ночи, со смятых и горячих простыней, или это просто воображение? Неужели она и вправду выходит замуж? Невеста в пути, таким же тихим голосом поет Минмин. Исток колесниц венчают ее торжество. Красивей невесты нет никого в целом мире. Нет никого в целом мире, вторит ей служанка, и вот уже руки Сиатай украшают тяжелые браслеты, уши оттягивают сережки с золотыми фениксами с рубиновыми глазами, вот уже перед глазами опускается красная фата с нефритовыми бусинами, загораживая ее лицо от посторонних взглядов. Потом, ее вывели наружу и погрузили в паланкин, большой, тяжелый и, конечно же, покрашенный в красный цвет, с красными украшениями и шелковыми красными же шторами. Минмин украдкой всунула ей в паланкин небольшой сверток и плоскую флягу с водой, после чего шторы в паланкине задернули, и она осталась наедине с ограниченным пространством красного. Паланкин вздрогнул и поднялся, закачался, словно на волнах, и все в путь. На какой-то момент ей вдруг так захотелось вскочить, раздернуть красные шелковые шторы и выскочить из паланкина, сказать, что не успела толком попрощаться с Линлинг, с матушкой Мэй, с суровым господином Башу, со стариком Вейдуном, с тетушкой Чо и еще много с кем, что ей нужен еще день. Она-то думала, что еще увидит их. Секундная слабость. Она задавливает в себе панику, выдыхает ее, напрягая низ живота, задерживает дыхание, ставя диафрагму на место. Все верно, это не свадьба, это помолвка и отправка в путь, не более того. До свадьбы нужно еще дожить, свадьба будет через год. Доживет ли она до нее, будет ли еще существовать клан лазурных фениксов, останется ли прежним высокий дом семьи Вон Ми, кто знает. Паланкин покачивался, плыл вперед. По давним традициям невеста не ехала в экипаже или в телеге, ее именно несли в паланкине, а это значит, что путешествие будет очень долгим. Может быть, потому невеста должна быть голодной, чтобы было меньше остановок в пути, Сиатай задумалась. Время у нее было, можно было и вздремнуть, все-таки вчера она почти не сомкнула глаз, проплакали в обнимку с Лилинг почти до утра. Та намаялась, уснула и, конечно же, пропустила вынос тела невесты. Уж она бы обязательно присутствовала, если бы сумела. Что же до матушки Мэй, то она уже попрощалась вчера. Сиатай просовывает руку в рукав и достает оттуда небольшой фарфоровый сосуд на тонком, кожаном шнурке. Подарок от матушки Мэй, мгновенная и безболезненная смерть. Впрочем, яд может быть полезен, да, что еще? Свиток с изображением знака небесного журавля, триггер для заклинания вспышки 10 000 солнц. Еще, небольшой сверток, что положила Минмин, и фляга с водой. А это очень нужная штуковина, неизвестно сколько они так идти будут. Она откручивает крышку и делает маленький глоток, экономя воду. Закручивает крышку, разворачивает сверток. В свертке, небольшой, плетенный туесок из полосок коры, в нем несколько плоских, постных лепешек, кусочки вяленого мяса и рисовые колобки, проложенные листьями. Сладости. Сиатай улыбается, глядя на аккуратно сложенную еду. Все-таки Минмин у нее молодец. Не положено невесте есть и пить до вечера, но ее личная служанка, которую она сама уже давно называет своей подругой, знает лучше. Готова пойти против традиций, лишь бы ее подруга и госпожа не испытывала голода и жажды. При мысли, что Минмин разделит ее судьбу, какая бы та ни случилась, в груди что-то защемило. К черту, думает Сиатай, буду как Марк Аврелий, старый римлянин говорил так, делай что должно и будь что будет. Пусть даже весь мир вокруг рухнет или восстанет против меня. При всех своих попытках интриговать и быть безжалостным, господин Башу оказался на редкость человечным. У него чудесный дом, прекрасная семья, удивительные люди, что приняли меня и выдали кредит доверия, думает она, было бы неверно подставить их всех. Она поступит так, как и должно приемной дочери семьи Вон Ми, пройдет этот путь до конца. И у нее есть подарки от госпожи Мэй, от главы Башу, от сестренки Лилинг. Как там сказал сам глава, отныне никто не посмеет прикоснуться к тебе с недобрыми намерениями. Иначе, бум, она складывает губы в улыбке, бум, проговаривает этот короткий слог. В мире средних веков такой инструмент действительно является подарком для слабой женщины, не способной постоять за себя. Она откидывается назад, на мягкие подушки и расслабляется. Выбор сделан, солнце высоко, Рубикон перейден. Точка невозврата пройдена, и старый Док Браун размахивает шляпой, глядя на спидометр. 88 миль в час, Марти. Все не так уж и плохо. Она пожила в этом мире чудесные несколько месяцев, и только первые 3 дня были крайне неуютными, но потом здесь нашлись хорошие люди, которые приняли ее, сделали частью своей семьи. И, да, сперва господин Башу старался думать о ней как о замене, как о вещи, но он недолго удержался. Кто-то мог бы подумать, что Сиатай лукавила, втираясь в доверие и становясь своей, но это не так. Она просто жила своей жизнью. И даже сейчас, многие считают, что смысла в жизни нет, что просто надо жить, но такая жизнь, просто ради существования, жалко. Быть готовым на все, лишь бы выжить, это позиция слабых и трусливых людей. Жить надо ради чего-то, а у нее в этом мире не было ничего и никого. Раньше, сейчас, есть. И если жить как приемная дочь семьи Вон Ми означает умереть за нее, что же? Она знает, что смерти нет, и надеется, что в следующей жизни еще раз сможет встретиться с этими людьми, особенно с Лилинг, и с Минмин, и со стариком Вэйдунем, со всеми. Она вздыхает, что-то я тут совсем сентиментальная стала, улыбается она, вон, скоро и смерть моя придет, а угостить и нечем, только рисовые шарики и вяленое мясо, ах, да сладости. Она заворачивает туесок с едой обратно в простую белую ткань. Сейчас пока есть нельзя, нужно потерпеть, тем более и есть путем не хочется. Чуть попозже она развернет этот туесок и полакомится сладкими рисовыми шариками, выпьет воды и снова завернет его. Это все до конца дня, до самого вечера, а то и дольше. Нужно беречь запасы, пусть даже такие маленькие. Это не спринт, думает она, это марафон. Береги дыхание, Сиатай, все только начинается. Она чуть отводит в сторону краешек шелковой завесы на окне, выглядывает наружу. На секунду ее удивляет скорость передвижения паланкина. Это не просто быстрый шаг, это практически бег, но ее не трясет, мимо плавно проплывает пейзаж. Где-то впереди слышно ржание лошадей, стража разгоняет людей на дороге, сгоняя их на обочину. Люди улыбаются и кланяются, машут руками. Все-таки свадебный кортеж в любом мире вызывает улыбки на лицах, думает она. Кто-то вспоминает о своей жене или муже, кто о невесте. Кто-то планирует свою свадьбу или свадьбу своих детей, свадьбой похороны, вот то, что обычно не оставляет прохожих равнодушными. Она отпускает красную шелковую ткань, и та снова закрывает окно паланкина, полностью отгораживая ее от окружающего мира. Откидывается на подушке и зевает. Подняли ни свет ни заря, а ехать еще долго, думает она, спать хочется. И она закрывает глаза. Спать сейчас – это лучшее решение, впереди долгая дорога. Когда она открыла глаза, то сперва не поняла, что происходит, таким резким и неожиданным было ее пробуждение. Ржание лошадей, крики, грохот. Некоторое время она собиралась с мыслями, где она и что происходит. Тут же приходит понимание, что она уже в пути к цитадели фениксов, что паланкин не движется, а снаружи происходит что-то неординарное, что-то не предусмотренное процедурой истока лесниц венчают ее торжество. Красивей невесты нет никого в целом мире, как в песне Мин-Мин. Она отдергивает шторку на окне и видит клубы дорожной пыли, видит лошадей, встающих на дыбы, видит лежащих на земле стражников в доспехах и накидках дома Вон Ми, видит красные пятна на пыльной дороге, чувствует острый запах железа. В ее области ци умирают люди. Слишком много раздражителей, слишком много информации. На ее глазах крупный мужчина, косая сажень в плечах, голый по пояс, с черной бородой и яростными, черными глазами, отбрасывает в сторону стражника, едва не перерубив его пополам алебардой Гуаньдао с восьми кольцами, клинком ущербной луны. Он делает это легко, словно стражник в тяжелых доспехах, тряпичная кукла, ничего не весящая. Вокруг идет битва, кричат люди, ржут лошади, все умирают, протыкая друг друга острыми железками и дробя кости, отрывая конечности, снося головы с плеч, но она сейчас не может оторвать взгляд от этого огромного мужчины, который движется как черный медведь, возвышаясь над всеми на голову. Вот еще один стражник с гербом семьи Вон Ми бросается на него, но тот отбрасывает его в сторону, даже не взглянув на нападающего, просто взмахивает своей огромной, тяжелой алебардой, и стражник, отброшенный в сторону, летит по воздуху, размахивая руками, словно детская игрушка.